Глава 19. Говорят, что приемный сын капитана, известный в то время под неблагозвучным именем Свищ, отказывался ехать в фургоне. Он, дескать, весь путь преодолел пешком, даже первую неделю, в самую жаркую пару года, когда здоровье и крепкие солдаты часто не выдерживали и падали. История эта, вероятнее всего, выдумка, ведь по всем источникам ребенку было в то время никак не больше 5 лет. Да и сам капитан, в чьих дневниках и поход, и завершившая его битва освещены весьма подробно, почти ничего не пишет о Свище и куда более озабочен проблемами командования. Поэтому о будущем первом мече позднего периода империи известно крайне мало. По большей части все сведения почерпнуты из легенд и, вероятно, фантастических сказаний. Моррагаль. Жизнеописание 3. Жужжание мух и ос слилось в ракочущий гул в горячем воздухе ущелья, а зловоние стало уже непереносимым. Кулак Гэммет ослабил пряжку и снял помятый железный шлем. Войлочный подшлемник насквозь пропитался потом, так что кожа на голове зудела, но его снимать старый солдат не стал. Вокруг роились мухи. Он продолжал наблюдать с небольшого пригорка, как адъюнкт шагом едет среди последствий бойни. Погибли 3 сотни сытийцев и 1 сотня коней, преимущественно от стрел, посланных с крутых склонов ущелья, в которые их заманили. Все это заняло немного времени, даже учитывая то, что выживших коней собрали и угнали. Меньше колокола разделяло передовой отряд сытийцев и хундрилов, и если бы Тимул не приказал виканцам остаться и прикрывать основную колонну, что ж, мы потеряли бы и их. А так, виканцы предотвратили еще один налет на фургоны снабжения. Одного их присутствия хватило, чтобы враг внезапно отступил, не пролив и капли крови. Предводитель пустынных всадников был слишком осторожен, чтобы позволить своим силам ввязываться в открытый бой. Куда лучше полагаться на ошибочные решения? Сытийцы, кроме тех, что прикрывали авангард, нарушили приказ и в результате погибли. А проклятому ублюдку от нас только этого и надо. Еще несколько глупых ошибок. Было что-то в этой картине, отчего у него волоски вставали дыбом на шее. Адъюнкт в одиночестве ехала среди мертвых тел с прямой спиной, не обращая внимания на пугливую поступь коня. Не от мух беда, а от ос. Ужалит одна, и этот породистый скакун обезумеет. Встанет на дыбы, может сбросить ее. Шею ей сломать. Или прыгнет вперед в ущелье, а потом попробует взобраться по отвесному склону. Некоторые сытийские кони так и поступили. Но конь адъюнкта просто осторожно ступал среди трупов, и тучи ос лишь взлетали прочь с его пути, а затем, когда кони всадницы отдалялись, возвращались к трапезе. Старый солдат рядом с кулаком кашлянул и сплюнул. Гэммет покосился на него и услышал невнятные извинения. «Не стоит, капитан. Вид тот еще, а мы слишком близко...» «Да не в том дело, сэр. Просто...» Он помолчал, затем медленно покачал головой. «Неважно, сэр. Просто старые воспоминания. Вот и все». Гэммет кивнул. «У меня самого есть такие. Значит, кулак Тин Баральта желает знать, высылать ли сюда целителей. Ответ, который ему нужно дать, лежит перед тобой». «Так точно, сэр». Гэммет смотрел, как седой солдат отвел лошадь в сторону, затем развернул и поскакал прочь. Потом кулак вновь перевел взгляд на адъюнкта. Она уже добралась до дальнего края, где лежало больше всего тел, привалившихся к запятнанным кровью скальным стенам, и долго разглядывала эту картину со всех сторон, а затем подобрала поводья и двинулась обратно. Гэммет снова надел шлем на голову и щелкнул застежкой. Тавор поднялась по склону и остановила коня рядом с ним. Никогда прежде он не видел у нее такого жесткого выражения на лице. «Женщина, напрочь лишенная женских чар. Так они и говорят, будто жалеют. Адъюнкт?» «Он оставил многих ранеными», — произнесла Тавор. «Видимо, ожидал, что мы доберемся до них вовремя. В конце концов, Раненые малозанцы лучше мертвых». «Если этот предводитель хочет нас задержать, то да». «Хочет. Даже с учетом линий снабжения хундрилов, нам едва хватает припасов. Все ощутят потерю фургонов, которые сгорели прошлой ночью». «Так почему Шаик не послала против нас этого вождя, как только мы переправились через Ватар? Нам осталось всего неделя пути до Стены Вихря, может и меньше. Она могла бы выиграть еще месяц или больше, а мы добрались бы до цели в куда худшем состоянии». «Вы правы, Кулак. И на этот вопрос у меня нет ответа. Тимул полагает, что всего в этом отряде около 2000 воинов. Он вполне убежден, что фланговая атака в полдень показала нам все вражеские силы, поскольку заметил грузовых лошадей, а также тех, что они захватили у сытийцев. Так что это довольно крупный отряд». Гэммет некоторое время обдумывал услышанное, затем хмыкнул. «Будто мы столкнулись с запутавшимся врагом, который сам с собой не в ладу». «Та же мысль пришла и мне в голову. Тем не менее, пока что нам следует озаботиться этим вождем, иначе он обескровит нас до смерти». Гэммет развернул коня. «Значит, нужно опять переговорить с Голлом», — сказал он, поморщившись. «Если мы сумеем их заставить выбраться из прадедушкиных доспехов, они даже смогут въехать на холм, не уморив лошадей». «Сегодня ночью на дежурство нужно выставить морпехов, Кулак». Его глаза сузились. «Морпехов, адъюнкт? Пеших? Хотите усилить охранение?» Тавор глубоко вздохнула. «В 1147 году Дассем Ультер попал в похожую ситуацию, когда располагал куда меньшими силами, а три кочевых народа терзали его практически каждую ночь». Через мгновение Гэммет кивнул. «Помню этот сценарий, адъюнкт, и его решение тоже. Сегодня ночью вышли морпехов». «Сделайте так, чтобы они понимали, что именно от них требуется, Кулак Гэммет». «Среди них есть ветераны прошлых кампаний», — ответил тот. «В любом случае, я собираюсь сам командовать операцией». «Это не...» «Да, адъюнкт. Мои извинения, но да». «Хорошо, пусть будет так». Одно дело сомневаться в его способностях командира, и совсем другое — просто в его способностях. В Оданах водились три вида скорпионов, которые терпеть не могли друг друга. В начале второй недели Смычок отвел в сторонку двух других сержантов, чтобы рассказать свой план. Геслер с Бардуком его поддержали, особенно когда выяснилось, что прибыль предполагается разделить поровну на троих. Первым цветной камешек вытянул Бардук и тут же выбрал красного ублюдка, по виду самого злобного из всех скорпионов. Затем Геслер решил взять себе янтарного выворотня, которого так прозвали за полупрозрачный панцирь. Сквозь него при желании можно было рассмотреть, как текут в тельце ядовитые соки. Потом оба сержанта сочувственно посмотрели на своего незадачливого компаньона. Видно, господин послал человеку, который все это придумал, такую удачу, что ему достался скорпион помет. Мелкий, плоский и черный, точно птичьи испражнения. Конечно, когда дело дойдет до раздела прибыли, это уже не важно. Только в личных-то закладах между тремя сержантами Смычку придется не сладко. Но старый сапер лишь чуть-чуть огорчился тому, что ему достался помет. Просто пожал плечами и собрал камешки, которые они использовали для жеребьевки. Но ни Геслер, ни Бардук не заметили, как Смычок слегка усмехнулся, отворачиваясь, а потом вроде бы невзначай взглянул на сидевшего в тени соседнего валуна Спрута, а тот ответил легчайшим кивком. Затем взводом поставили задачу. Выловить на марше бойцов своего вида, а когда ничего не вышло, на закате, когда маленькие твари выбирались из своих укрытий, чтобы убить кого-нибудь. Молва разошлась молниеносно, и скоро рекой полились ставки. Букмекером выбрали солдата из взвода Бардука, может-то, потому что он обладал фантастической памятью на факты. Затем из каждого взвода определили держателя, который, в свою очередь, назвал тренера. Вечером, после налета и истребления сытийцев, Смычок замедлил шаг на марше, пока не оказался рядом с флаконом и битумом. Несмотря на небрежное выражение лица, сержант чувствовал, как у него желчь сворачивается в желудке. 14-я армия нашла своего собственного скорпиона в окружающих пустошах, и тот только что впервые ужалил. Настроение у солдат было паршивое, неизвестность лишала их уверенности. Ясное дело, никто не ожидал, что первая кровь, которую попробует армия, окажется ее собственной. «Нужно их сбить с этих мыслей». «Ну, как наш маленький союз, Флакон?» Мак пожал плечами. «Голодный и злобный, как обычно, сержант». Смычок кивнул. «А как идет обучение, капрал?» Под кромкой шлема Битум насупился. «Да нормально, по-моему. Как только соображу, чему его учить надо, сразу займусь». «Отлично. Ситуация идеальная. Расскажите всем. Первый бой сегодня, через колокол после того, как разобьем лагерь». Оба солдата резко повернули головы к смычку. «Сегодня?» — переспросил Флакон. «Но мы же только...» «Вы меня слышали. Геслер и Бардук тоже своих красавцев холят, как и мы. И мы готовы, парни». «Толпа соберется знатная», — заметил капрал Битум. «Лейтенант обязательно заинтересуется». «Да и не только лейтенант, я так думаю», — отозвался смычок. «Но толпы не будет. Используем старую добрую словесную цепочку. По всему лагерю пойдет комментарий». «Союза просто расквасит», — пробормотал Флакон, погрустнев. «А я его кормил каждую ночь, большими сочными накидочниками, а он как набросится, как начнет уминать, пока ничего не останется, только крылышки да пожеванный панцирь, а потом сидит полночи, клешни чистит, губки облизывает». «Губки?» — переспросила улыбка из-за спин троих солдат. «Какие губки? У скорпионов губ нет». «Тебе-то откуда знать?» — огрызнулся Флакон. «Ты же и близко не подходила». «Когда я к скорпиону подхожу близко, убиваю, как и всякий другой человек в своем уме». «В своем уме?» — не сдавался маг. «Да ты их поднимаешь и по кусочку разбираешь, отрываешь хвостик, клешни, лапки, а я такой жестокости в жизни своей не видел». «Так, может, это достаточно близко, чтобы разглядеть, что губок у них нет?» «И как в него столько влезает?» — пробормотал Битум. Флакон кивнул. «Да, просто чудо! Он ведь такой махонький!» «А вот это наш секрет», — тихо сказал смычок. «Что секрет?» «Причина, по которой я выбрал скорпиона помета, солдаты». «Но ты же не выбирал!» Последовало подозрительное молчание, но смычок только улыбнулся, затем пожал плечами. «Охота — дело простое, нехитрое. Пометам не надо особо выкручиваться, чтобы убить подраненного накидочника. Другое дело, когда надо драться, защищать территорию или молодняк. Вот тогда и случается сюрприз. Думаешь, союз сегодня проиграет, Флакон? Думаешь, сердце твое разобьется? Расслабься, парень. Старина Смычок с самого начала учитывал твои нежные чувства». «Может, хватит уже Смычка, сержант?» Сказал, помолчав, Флакон. «Мы же все знаем, кто ты. Знаем, как тебя зовут на самом деле». «Ну, это очень печально. Если вдруг такая новость дойдет до командования...» «Не дойдет, скрипач». «Может, и не специально, но в пылу битвы». «Да кто будет прислушиваться, что мы там в панике орем, сержант?» Скрипач бросил на молодого человека оценивающий взгляд, затем ухмыльнулся. «Аргумент. Но все равно, будьте осторожны с тем, что и когда говорите». «Есть, сержант. А теперь можешь объяснить, про какой сюрприз идет речь?» «Нет. Подождете, сами увидите». Затем смычок замолчал, заметив небольшой отряд всадников, который приближался к ним вдоль колонны. «А ну-ка, подтянулись, солдаты. Офицеры едут». Сержант отметил, что кулак Гэммет казался постаревшим, вымотанным. Всегда плохо, когда человека снова выдергивают на войну из отставки, потому что первое, что старый солдат теряет, это выдержку, а ее очень тяжело, если вообще возможно вернуть. Впрочем, вот так уходить в сторону не лучший способ подать в отставку. Такого осторожный солдат попытался бы избежать. Бросить образ жизни – одно дело, но терять смертоносную хватку – совсем другое. Разглядывая подъезжавшего кулака, скрипач почувствовал тревогу. Сопровождали Гэммета капитан Канеп и лейтенант. Последний скорчил такую мрачную рожу, что выглядел почти забавно. «Это у него такая маска офицера. Натягивает ее, пытаясь казаться старше и потому профессиональней. А в конечном счете выглядит так, будто у него запор. Нужно, чтобы кто-то сказал ему об этом». Все трое натянули поводья и поехали шагом рядом со взводом скрипача. Это сержанта слегка раздражало, но он кивнул офицерам. Кеннеп почему-то не сводил глаз со спрута. Но первым заговорил Ронал. «Сержант Смычок!» «Да, сэр!» «Ты и Спрут, прошу отойти в сторону для разговора с глазу на глаз!» Затем он повысил голос, крикнул солдатам, которые шли впереди. «Сержант Геслер и капрал Ураган! Быстро сюда к нам!» «Четырех-то хватит!» — пробормотал Кулак, чтобы правильно передать приказы остальным взводам. «Так точно, сэр!» — отозвался Ронал, который собирался было вызвать и Бардука. Когда четверо морпехов собрались, Кулак Гэммет откашлялся, затем начал. «Ясно, что все вы ветераны прежних кампаний. А капитан Кеннеп мне сказал, что вы уже проходили по этим землям. Нет, других подробностей мне не нужно. Однако я собираюсь положиться именно на этот опыт. Адъюнкт хочет, чтобы сегодня ночью против пустынных налетчиков вышли морпехи». Затем он замолчал. Некоторое время никто не говорил, пока смысл слов Кулака укладывался в головах четырех морпехов. Наконец капитан Кеннеп произнес. «Да, как у Дассема, много лет назад. Удачно, что вы решили сегодня вечером воспользоваться словесной цепью. Когда закончится трехсторонний бой, ее уже легко будет поддерживать». Он чуть наклонился в седле и добавил, обращаясь к скрипачу. «У тебя помет, сержант? Какие на него сейчас ставки?» «Где-то 1:40, как говорит может», — ответил скрипач, сохраняя невозмутимое выражение лица. «Хм, даже лучше, чем я надеялся», — отозвался Кеннеп. «Должен добавить, сержант, что я и Кулака убедил поставить на вашего помета». 10 жакат, — сообщил Гэммет. «И тут я полагаюсь на опыт капитана. И твой сержант, Смычок». «Постараемся оправдать доверие, сэр». Геслер повернулся к Урагану. «Чуешь, чем пахнет, капрал?» Дюжий фаларец с кремневым мечом за спиной нахмурился. «Да не водятся же скорпионы на побережье, будь оно неладно. Да, сержант, чую, и преотлично». «Привыкай», — посоветовал Спрут. Ронал, похоже, был сбит с толку, но промолчал. Пока что. «Используйте словесную цепь», — продолжил инструктировать Кеннеп. «И сделайте так, чтобы врагу улыбнулись самые крепкие взводы». «Есть, капитан», — ответил скрипач и задумался, не стоит ли изменить мнение о Кеннебе. «И последнее», — добавил тот. «Ночной операцией будет командовать Кулак Гэммет. Поэтому я хочу, чтобы ваши два взвода, как и солдаты Бардука, удвоили наряды на сегодня». «О, худо вы яички на галечке!» «Вас понял, капитан!» Когда солдаты установили шатры и развели костры для готовки, вся 14-я армия растянулась по лагерю странным образом. С высоты птичьего полета узор напоминал бы огромную узловатую веревку, а после еды всякая деятельность прекратилась, если не считать неохотно выходившие на заставы караулы. В одном месте, впрочем, вокруг морпехов 9-й роты 8-го легиона сформировалось иное построение. Маленькое кольцо солдат по сторонам от круга кинжалов, воткнутых в землю заточкой внутрь, на ширине 2 пальцев друг от друга. Пока что этот внутренний круг был пуст. Песок внутри него разровняли и выбросили все камешки. Последним, к солдатам, которые у скромной арены переминались от нетерпения с ноги на ногу, подошел Может. Он ничего не сказал, только беззвучно шевелил губами, повторяя список имен и чисел. Поймав на себе взгляды остальных, он коротко кивнул. Скрипач повернулся к Флакону. «Выноси счастливый союз, парень!» Бордук и Геслер отдали такие же приказы своим держателям. Красный ублюдок бардукова взвода получил имя Онагр, а янтарный выворотень Геслера и компании оказался коготком. Когда вынесли 3 коробки, скрипач сказал 2 сержантам. «Ладно, здесь и сейчас мы осмотрим всех красавцев и поклянемся в том, что никаких изменений в них нет. Ни алхимических, ни магических, ни прочих. Что они такие же, какими мы их подобрали в первый день. Неизменные. Каждый из нас осмотрит всех 3 скорпионов, так пристально, как пожелает. Можно даже привлечь мага для проверки. А потом каждый громко поклянется тем богам, какими обычно клянется, в том, что увидел так точно, как только возможно. Я начну». По его знаку все три коробки установили рядом с кругом кинжалов. Первым открыли деревянный ящик бардука, и скрипач наклонился поближе. Он долго молчал, затем кивнул. «Я сержант Смычок из 4-го взвода 9-й роты 8-го легиона. Клянусь призраками мертвого дома и всеми кошмарами, которые меня преследуют, что создание передо мной — природный, неизмененный скорпион, красный ублюдок». Затем сержант перешел к бойцу Геслера и после долгого осмотра вздохнул, кивнул и повторил клятву по поводу янтарного выворотня, который суетился в маленькой коробке. Закончил он собственным скорпионом по имени Счастливый Союз. Геслер повторил процедуру, но спросил мнение у Тавоса Понда и Песка, когда осматривал Счастливый Союз, а скрипач спокойно стоял с легкой улыбочкой и терпеливо ждал, пока Геслер с рычанием не поклялся. «Я сержант Геслер из 5-го взвода 9-й роты 8-го легиона. Клянусь двумя владыками лета, Феннером и Тричем, что создание передо мной — природный неизмененный скорпион помет. Хоть я и знаю, что чего-то не заметил, и сейчас продую все сбережения на сержантских ставках». Улыбка скрипача на миг стала шире. Бордук подобрался к Счастливому Союзу так близко, как только мог, чтобы скорпион его не ужалил. Чуть голову не засунул в коробку. Поскольку тень тут же укрыла неподвижную тварь, он выругался и чуть отклонился. «Мне бы все знать о скорпионах, да? Но я их просто давлю сапогами, как любой человек в своем уме. Я, правда, сдавал одну шлюху, которая носила скорпиона на веревочке на шее, золотистого, как ее груди. Сосочки мягенькие. Она даже не любила, чтобы их...» «Да кончай уже!» — рявкнул Геслер. «Не торопи меня! Не люблю, когда меня торопят!» «Ладно, торопить не буду. Просто поклянись, чтоб тебя разорвало, прежде чем у меня сердце в штаны не вывалится!» «Я, Бордук, из 6-го взвода 9-й роты 8-го легиона, клянусь нежным пузиком королевы грез, что создание передо мной — природный, неизмененный скорпион помет. И пускай призрак моего папаши остается в могилке, потому как наследство все одно мое. Проиграл и проиграл, верно? Ведь мертвым же все равно, так? Если нет, то папаня мне будет остаток жизни являться». «Хуже некуда», — пробормотал Мазок. «Еще хоть одно слово скажешь, солдат?» — прорычал Бордук, отступая в круг. «Я тебя так приложу, что вечером только ты один улыбаться будешь». «Кстати», — заметил Бальгрид, — «это еще не худшее. Вот когда мамаша является с того света, тут беда. Сколько ж человек может терпеть, когда его за 7-летнего шкета держат?» «Да заткнитесь вы оба!» — взревел Бордук, скинув огромные кулаки так, будто сжимал их на невидимых глотках. «Мы готовы?» — тихо спросил скрипач. «Он просто спрячется, да?» — спросил Геслер. «Выждет, пока остальные двое друг друга покромсают, а потом прыгнет на израненного победителя. Вот в чем подвох, да? У нее жидкие мозги почище, чем у двух других. Почище да посмекалистей, так?» Скрипач пожал плечами. «Почему-то не думаю, Геслер. Ты закончил?» Бронзово-кожий морпех отступил, играя желваками. «Как там словесная цепь, Спрут?» «Каждое слово повторяют с того момента, как мы ее наладили, Скрип», — ответил сапер. «И так родились легенды», — с шутливой помпезностью объявил Корик. «Ну, на арену», — приказал скрипач. Коробки осторожно подняли над ареной. «На равном расстоянии друг от друга. Хорошо. Наклоняй, парни!» Первым приземлился Онагр. Выгнул хвост и выставил клешни. Подбежал к ограде из клинков. Замер на расстоянии волоса от кинжалов и отступил. Панцирь окрасился алым. Верный признак безумной ярости. Вторым оказался Коготок. Спрыгнул в полной готовности к войне. Под янтарным панцирем забурлили жидкие токи. Последним спрыгнул Счастливый Союз, медленно и размеренно, прижался к песку так, будто распластался, подобрал клешни и свернул хвост. Он был вдвое меньше своих противников. Его черный панцирь матовый, но с редкими проблесками. Коротенькие ножки вынесли союз немного вперед. Затем он замер. Гесслер присвистнул. «Если он выдернет из круга пару клинков и пошматует других, я тебя просто убью, Скрип». «Не потребуется», — ответил скрипач. Его внимание было разделено между происходившим на арене и словами Ибба, который вызвался быть комментатором. Голос солдата дрожал от напряжения, пока он расписывал в ярчайших красках то, что толком и описывать-то было пока нечего. Но ситуация резко изменилась, когда три события произошли практически одновременно. Счастливый союз неспешно выбрался в центр арены. Онагр одновременно вскинул все отпущенное природой оружие и начал отступать. Панцирь при этом побагровел. Коготок крутанулся на месте и метнулся прямо к стене клинков. Замер лишь за миг до столкновения и бешено замахал клешнями. «Похоже, он хочет к мамочке, Хаб», — сухо заметил Корик. Держатель коготка только тихо всхлипнул в ответ. Один единственный миг все трое скорпионов стояли неподвижно, а затем счастливый союз, наконец, поднял хвост. А потом все, кроме скрипача, вытаращили глаза, потому что счастливый союз развалился. По горизонтали. На двух одинаковых скорпионов, только потоньше и поплоще. Которые затем бросились, один на Онагра, другой на коготка. Будто деревенская дворняга на быка Пхидерина, настолько не совпадали они по размерам. Красный ублюдок и выворотень делали все, что могли, но им было не сравниться с врагом ни в скорости, ни в ярости. Крошечные клешни с явственным хрустом рассекали ножки, хвост, суставы клешней, а затем, когда более крупная тварь оказывалась совершенно беспомощной, деловито, почти нежно дергался жалящий хвост. Сквозь полупрозрачный панцирь выворотня было видно, как растекается по телу ярко-зеленый яд, что я описывал во всех подробностях Ибб. Отрава расходилась во все стороны от ранки, пока прекрасный янтарный оттенок полностью не сменился болезненно-зеленым, который прямо на глазах сгустился в мутно-черный. «Помер, как кизяк!» — простонал Хаб. «Эх, коготок!» Та же судьба постигла и Онагра. Одолев врагов, два помета снова бросились в объятия друг другу и в мгновение ока превратились в одного скорпиона. «Жульничество!» — заревел ураган. Он вскочил и попытался выхватить свой кремневый меч. Гесслер взвился и вместе с Истином кое-как удержал своего разбушевавшегося товарища. «Мы же его осмотрели, ураган!» — вопил Гесслер. «Со всех сторон!» «А потом поклялись. Я поклялся. Феннером и Тричем, будь ты неладен. Откуда же мы могли знать, что Счастливый Союз — не просто странная имечка?» Подняв глаза, скрипач встретил твердый взгляд Спрута. Одними губами сапер произнес. «Мы богаты, ублюдок». В последний раз, покосившись на Гесслера с Истином, которые волокли куда-то остервеневшего урагана, сержант присел рядом с Иббом. «Ладно, парень, то, что я дальше скажу, только для ушей морпехов, особенно сержантов. Мы сегодня ночью должны сами превратиться в счастливый союз для большого и злобного Онагра. Я объясню, что приказалось сделать адъюнкт. Повторяй, слово в слово. Ясно?»